Глава вторая. «С нами всегда так», — пояснила добрая жаба, уютно устроившись у меня за пазухой. «Не бывает просто. С везучестью у забавы неладно в последнее время. Обычно-то...» Белоснежный волк негромко рыкнул, призывая к молчанию, и уставился своими светящимися глазами на стену замка. Я перевела дыхание и прижалась посильнее к лихо. Лежать в снегу нравилось мне все меньше и меньше. Пока мы ползком подбирались к замку, штаны намокли и на морозе встали колом. Я с завистью покосилась на Амарока. Хорошо ему в теплой шубе. А как придет время, перекинется и думать не будет о мокрых, прилипающих к ногам штанинам. Опустила голову на руку, потерлась щекой о шерстяную варежку и вздохнула. Столько времени с Айвином не виделись, и покажусь ему в таком виде. Впрочем, внешний вид заботил меня пока меньше всего. Хоть бы внутрь попасть. «Караул не сменяется», — озабоченно повернулся к нам оборотень. «Что-то неладное». «Всё неладное в замке сидит», — снова решила высказаться Васька. «Что у них там? Пир какой намечается?» Волк мотнул головой, поскольку ответа он не знал. С нашим планом Амарок согласился не сразу. Нет, брата освободить он очень даже хотел, но сильно противился моему присутствию при этом. После занозы и слишком усердного лечения заживляющим зельем Амарок испытывал ко мне привычные и вполне понятные чувства. Те самые, которые любой нормальный оборотень питает к настоящей ведьме. Неприязнь и легкий страх. Благо отказать Ауре не мог. Поэтому полуночной смены караула у стен замка ждали мы все. Я ощупывала свою сумку, снова под завязку, заполненную зельями, а лихо потихоньку доставал из своей пирожки и чавкал, вызывая неодобрительные взгляды соседей по сугробу. «Подберусь поближе», — сверкнул глазами не очень разговорчивый оборотень, и я махнула рукой. Демон проводил волка скучающим взглядом. «Пойдёшь с ним?» — повернулась я к Корвусу. «Не», — тихо протянул он. Я озабоченно нахмурила брови. Раньше он ни за что не упустил бы возможности понаблюдать. Конечно, далеко от меня уходить демон не мог, всего-то на сотню шагов, не дальше. Мы проверяли. Однако этой сотней он обычно пользовался по полной. «Думаешь, не удастся попасть внутрь?» — толкнул меня в плечо лихо. «Думаю, надо было превращательное зелье оставлять именно для такого случая. А я...» «Не получилось новое?» — участливо поинтересовался он. «Что-то получилось», — скривилась я, обнимая сумку. «Только сиреневое вместо прозрачного. Я такое боюсь пить. Хочешь попробовать?» «Ну уж нет», — вздрогнул он и на всякий случай отодвинулся. «Вот и я о том же», — вздохнула я и заелозила на снегу. Умаялась лежать и ничего не делать. «Быстрее!» — рыкнул Амарок, появившись словно из ниоткуда. «Пора!» «А...» — начала я, но лихо вскочил, дожевывая пирожок. Подтянул меня за капюшон и подтащил за собой, стараясь не потерять из виду белую шубу волка. Я оглянулась. Демон плелся за нами, едва переставляя ноги. «Что с ним такое?» Мы добежали до крепкой дубовой двери в каменной стене, сейчас приоткрытой, и оборотень нырнул внутрь. Лихо толкнул меня за Амароком, ввинтился следом сам и осторожно затворил дверь. Демон медленно прошагал мимо меня и замер у стены. «Ура! Мы на месте!» — сообщила из-за пазухи Васька и полезла наружу на плечо. «Столько шли! Столько шли! Ура!» Поддакнула я, стаскивая с себя тяжелый тулуп. Под стенами северного ковена было очень тепло. Сразу видно, маги постарались себе лето среди снегов устроить. Как интересно, оборотни в своих шубах здесь ходили. Не прело у них там под шерстью? Мгновение спустя цыкнул Амарок, выглянув из-за поворота уже в человеческом обличье. Я задумчиво кивнула. «Вот как». В звериной ипостаси они бродили только за пределами замка. «Без разговоров», — пробасил он, проходя мимо меня, едва не задев плечом. Я осмотрелась по сторонам и, игнорируя его слова, заметила. Как-то у магов тут не очень безопасно, если любой может залезть без спроса. «Любой смертник», — уточнил, повернувшись ко мне оборотень. «А те, кто разговорчивее остальных, еще и удостаиваются чести попробовать отборные маговские пытки». Я тут же закрыла рот. Так он убедительно сказал, что даже спорить не тянуло. «Ты», — кивнул он лихо, — «держись за мной. Караул убрали совсем, и мне это не нравится. Нужно проверить, в чем причина. А ты...» — он сверкнул желтыми глазами на меня. «Мы?» — поправила жабка. «Вы», — рыкнул он, — «ждете здесь и сливаетесь со стеной». «Я со стеной не могу. Я больше в зелень, нежели в серый». Васька раскинула лапки, демонстрируя светлый желтоватый животик. Оборотень дернул головой и, шумно выдохнув, огромными скачками скрылся в коридоре. Лихо стараясь сдержать смех, побежал следом. Даже не успела сказать, что с моим цветом волос вообще у стены прятаться противопоказано. Пожаловалась я жабе, а потом села на корточки, оперлась затылком о камень и позвала. «Демон! А, демон! Как насчет убить вон того стража, который сейчас подбирается из-за угла?» «Что?» — взвизгнула Васька, подпрыгивая. Корвус даже не вздрогнул, сразу раскусив обман. Лишь лениво повернулся, скривил губы и ответил. «Очень смешно». Я наклонила голову и внимательно на него уставилась. «Тебе хуже, да?» Поднялась, подошла к нему и дотронулась до черной груди. Еле теплая. Корвус пожал плечами. «Силы так и не вернулись после болот». Я сложила руки на поясе. «Нет», — подумав, ответил он. «А тут совсем плохо. Эти стены будто оставшиеся крохи вытягивают». Я потерла печать сквозь рубаху. Маговское творение в ковине действительно могло становиться сильнее. Она лишала сил меня, а через нашу с демоном привязку — его. «Что?» — встрепенулась Василиса и встревоженно перескочила на плечо. «Ему плохо? Почему? Что я пропустила?» Я покачала головой и осторожно сняла жабу. «Господин демон, моя дорогая Василиса, оказывается, спас мне жизнь, угробив свою. Вот такой враг у меня неправильный». «Пожертвовался», — устало улыбнулся демон, подмигнув. «Пожертвовался», — повторила за Корвусом, чувствуя, как начинает щипать в глазах. «И что теперь?» — жаба сердито оглядела наше рогатое чудо. «Теперь можно никуда не ходить», — прикрыл глаза демон. «Надо только подождать». «Забав!» — потеребила меня за руку Вася. «А, забав! Это что получается-то?» «Получается?» — я погладила Корвуса по плечу, но он дернулся и отошел в сторону. Что и демонам не чужды обычные человеческие чувства. И вовсе они не такие злобные, как хотят казаться. «Ты, ведьма, не равняй меня по себе», — ощерился Корвус. «Я, может, просто хотел тебя сам убить». «Вроде бы все не так плохо», — заметила жаба. «Только с виду», — я поджала губы. «Ерепенится еще. Но это хорошо. Нам нужно как можно скорее найти Владиславу и снять печать». «Мы и так собирались», — начала жаба и тут же притихла, услышав странную возню в коридоре. Сначала появился улыбающийся Лиха, а следом недовольный Амарок. «Что там?» — я встревоженно сдвинула брови. «Амарок хотел подраться», — сообщил Лиха, «а я просто иллюзию пустого коридора магом повесил. Теперь он злится». Оборотень негромко рыкнул и укоризненно покосился на него, а потом, дернув головой, позвал за собой. «Пройдем к башне узников через тайный ход», — зашептал мне Лиха, когда мы заспешили за взвинченным Амароком. «Обычно он волками охраняется, но сегодня стражу всю распустили, выставив магов из молодняка». «А чего это они?» «Я услышал только о приезде важного гостя, который не желает, чтобы о его появлении кто-либо знал. Оборотня это очень встревожило. Не было еще такого, — говорит. Дело неладно». «Лих», — позвала я, когда, миновав длинный коридор вдоль окружающей замок стены, мы протиснулись в неприметный лаз. «Подожди-ка!» И, охнув, прижала руки к стене. «Ты только сильно не паникуй, но, похоже, я знаю, кто приехал». «Откуда?» — спросил он, останавливаясь. «Слышу», — заторможенно проговорила я, прижимаясь ухом к холодной кирпичной кладке. «Наш наблюдательный пост», — сообщил оборотень, приблизившись и вытащив из стены несколько кирпичей. Я не спрашивала, как. В тот же миг ударило по ушам громкое бабушкино восклицание, и я отпрянула, врезавшись в стоящего за спиной Корвуса. И так понятно, что это тот мальчишка лихо ее прячет. Я спрашивала, когда она должна быть тут. В темноте тайного коридора отчетливо засверкали испуганные глаза лиха. Ну все, теперь бабушка знает и о его причастности к моему побегу. «С чего вы взяли, что тут?» — спокойно ответил Айвин, и мое сердце замерло, пропустив удар. Жабка, вторя моим мыслям, протяжно вздохнула. «А где?» — слегка помедлив, отозвалась Гордана. «По моей информации, в живых после наложения печати осталось только Владислава». «Ну, почему же?» — продолжал бесить ведьму господин Верховный маг. «Ваша информация не соответствует действительности. После наложения печати в живых остались все преступники, только без своих сил». «Но она еще эту печать сняла», — стукнула по столу бабушка, а я вжала голову в плечи. «И вы, маги, это профукали». Я кивнула, соглашаясь с бабушкой. Хотя, с другой стороны, не могли маги контролировать вообще всех ведьм подряд. Это ведь следовало каждый по наблюдателю представить, что скорее походило на издевательство по отношению к магам, чем на контроль за ведьмами. Я помотала головой, повернулась к лихо и выдохнула. «Теперь ни на шаг от меня. Если действие твоей силы ослабнет, бабушка меня тут же почует, и нам обоим так влетит, что...» «Сразу она вас все равно не найдет», — вклинился оборотень. «Здесь искажающее заклинание повсюду. Почуять, конечно, почует, но искать придется ножками или ручками». «Стража поможет», — скривилась я, вспомнив чуткие звериные носы. «Одни маги остались», — порадовал меня Амарок. «Наши все за стенами. Видно, не любит госпожа ведьма нашего брата». «Не любит», — я потерла ладони. «Точно ведь не любит. Она по молодости с одним закусилась, помню, Чищоба рассказывал». И замолчала, нахмурившись. «Так что, может, и успеем». С тревогой взглянув на Корвуса, я уловила признаки ухудшения. Демон держался, но, видимо, из последних сил, на чистом упрямстве. «Кроме того, здесь ты», — громко продолжила бабушка. «А если я все правильно понимаю, моя внучка точно заявится тебя освобождать». И я стремительно обернулась, прижав ладони к полыхающим щекам. «Стыд-то какой!» Амарок неодобрительно покачал головой. «Чтобы ведьма мага спасать пришла, такое и в страшном сне никому присниться не могло». «И откуда бы вашей внучке знать, что я здесь?» — негромко поинтересовался Айвин. Бабушка что-то зашипела в ответ и гневно приказала. «Отведите его в камеру. С этим мальчишкой совершенно бесполезно разговаривать». Мы дружно отпрянули от стены, когда за ней послышались топот и лязг оружия. «А с каких пор ведьма командует магами?» — удивился оборотень, поманив нас за собой дальше по коридору. Мы с Васей переглянулись, и жаба ответила: «Ох, волк, это слишком длинная история, чтобы ее сейчас рассказывать. Просто поверь, эта ведьма способна и магами командовать».